Виктор Алексеевич сочувственно подцокал языком. Надо же, как бывает. Такой красивый, статный парень, косая сажень в плечах. Девушки должны его обожать. Да-да, оживленно подхватил Ковалев. Так всегда и бывает. Но вот сошелся свет клином на одной, и вся жизнь прахом. Гордеев помолчал, потом очень тихо спросил. Виталий Евгеньевич, вы не испытываете неловкости? На самом деле Гордееву хотелось крикнуть во весь голос. Неужели вам не стыдно? Неловкости? Почему? Ковалев закинул ногу на ногу, видимо, полагая, что можно расслабиться после успешного прохождения подводного рифа. В прошлый раз я выразил уверенность в том, что вы с пониманием относитесь к трудностям нашей работы, и даже поблагодарил вас за это. Теперь, признаюсь, я вас обманывал. Я знал, что вы не уважаете нас, работников милиции, что вы в грош нас не ставите. Может быть, такое ваше отношение распространяется только на одного меня? Вероятно, я окажусь вам толстым, нелепым, недотепой. В пятницу вы на моих глазах рассматривали фотографию, на которой запечатлен ваш Сережа, и не узнали его. Вы никогда не видели племянника вашего друга Виноградова. Более того, Виноградов не такой уж близкий ваш друг, если не счел нужным поделиться с вами, что этот Сережа, управляя автомобилем в пьяном виде, искалечил двух человек и был за это осужден. А вы клялись мне, что он серьезный, добрый мальчик. Вы можете возразить мне, что транспортное происшествие — это несчастный случай, который может иметь место и с самыми порядочными людьми. В другой ситуации я бы с вами согласился. Но сейчас речь не об этом. Вы не только лгали мне в прошлый раз, вы сочли себя таким ловким, а меня таким глупым, что за прошедшие 3 дня даже не потрудились взглянуть на Шумилина, которого своими же руками уложили в больницу, от нас подальше. Шумилин никогда не был статным красавцем. Его никогда не любили девушки. А вы, если следовать вашей легенде, должны были бы это знать. И я хочу, Виталий Евгеньевич, чтобы вы объяснили мне, зачем вы все это делаете. К чему такое нагромождение лжи? «Если это не допрос, я позволю себе откланяться», — холодно произнес, вставая Ковалев. «Нет», — резко осадил его Гордеев, — «я еще не закончил. Сергей Шумилин был осужден 4 года назад, 24 мая 1988 года. После этого каждый год, 24 мая, в отношении детей и внуков свидетелей, дававших показания в суде, совершались преступления. В нынешнем году жертвой стала дочь народного заседателя Ковалева Виталия Евгеньевича. Хочу отметить, что преступления из года в год становились все более опасными, от побоев до изнасилования. Впереди семьи судьи и второго заседателя. Неужели вам не страшно, Виталий Евгеньевич? Если преступление совершил Шумилин, то вы спасаете от следствия опасного человека, который в следующем же году совершит еще одно изнасилование, а то и убийство. Я не желаю слушать эту чушь! Белый, как снег, Ковалев направился к двери. «Постойте!» — окликнул его полковник. Ковалев медленно обернулся, как будто каждое движение причиняло ему невыносимую боль. «Я понял, что взывать к вашим гражданским чувствам бесполезно. Но вспомните хотя бы, что вы отец. Едва шевеля губами, Ковалев произнес: «Сережу я вам не отдам».